пока снаряды мои не истощились и враги почти не настигли меня. Быстрый взгляд показал мне, что Дея Торис и Сол исчезли уже среди холмов. Я вскочил, таща за собой бесполезное уже ружье, и отправился в направлении, противоположному тому, где скрылись Соло со своей спутницей. Если марсиане имеют какое-нибудь представление о скачках, то оно было получено этим изумительными воинами именно в тот день, много лет тому назад. Хотя я и вел их по направлению прямо противоположному тому, где была Дея Торис, это не отвлекло их от страстного желания поймать меня. Они яростно гнались за мной. Когда я увидел их совсем близко, я вытащил свою саблю, желая продать жизнь как можно дороже, но это было уже слишком. Я пошатнулся под их ударами, которые посыпались на меня настоящим потоком. Голова моя закружилась, все потемнело, и я упал в беспамятстве».